Улыбка полковника Керальта. Фалько пришел в Гранд-отель незадолго до начала комендантского часа. Оставил пальто и шляпу в гардеробе и прямиком направился в переполненный посетителями бар, где присел за стойкой. Бармен, не спрашивая, принялся сбивать в шейкере хупа-хупа. Фалько придвинул пепельницу, вытащил портсигар и закурил плеерс. Потом огляделся. Женщин было мало. В толпе штатских там и тут виднелись офицерские мундиры всех видов и родов. Фалько удивился, заметив немцев и итальянцев. Должно быть, они прибыли в Саламанку совсем недавно, последние дни, потому что раньше он их тут не встречал никогда. «Перестали придуриваться», — подумал он с насмешкой. Статный итальянский капитан с подстриженными усиками в черной рубашке под серым френчем подошел к нему прикурить и с широкой улыбкой поблагодарил, когда Паркер Бекон с четким щелчком выдал маленькое пламя. Фалько меж тем подумал о целомудренных сеньорах новой католической Испании с их четками, девятидневными молитвами и мессами. О вдовах и о тех, чьи мужья и женихи на фронте. И о тех, кому надо есть самим и детей кормить. И о том, какое это счастье, когда у тебя под юбкой есть что предложить. И что с тех пор, как существует мир, позволяет пережить бедствия и войны. Такие, как этот капитан, беспристрастно отметил он, без добычи не останутся и мимо рта не пронесут. «Ваш коктейль, Дон Лоренцо!» «Спасибо, Леандро. Рад снова вас видеть здесь. И я рад, что ты меня видишь». Он старался не думать, или, вернее, стараясь не думать о том, о чем думать нельзя, старался переключиться на другие мысли. Например, сказал он себе, поправляя узел галстука и обводя зал взглядом, о том, как извлечь собственную и немедленную пользу из того, что в радиусе его действия могли предложить незанятые женщины. Грета Лэнс и ее муж, заметив Фалько при входе, немка слегка кивнула ему, сидели за столиком в глубине с двумя белобрысыми незнакомыми Фалько субъектами, один из которых был в мундире Люфтваффе. Доступ, стало быть, верботен, запрещен. По крайней мере, пока супруг рядом, и потому он продолжал обозревать окрестности. И тут увидел Лисардо Керальта. Полковник гражданской авиации, шеф полиции и службы безопасности, тоже его заметил. Он был в штатском и сидел у другого конца стойки вместе с несколькими элегантными господами. Двоих Фалько знал, хоть и не близко. Маркиза де чего-то там, владельца огромных угодий у португальской границы, и галисийского коммерсанта, поставлявшего мясные консервы в войска Франко. Вся компания смеялась, пила и дымила сигарами. Когда Фалько встретился взглядом с Керальтом, тот, смочив в анисовке кончик гаваны, приподнял рюмку и шутовски поклонился. Потом сделал глоток, поставил рюмку и направился к Фалько. «Ба-ба-ба! Кого я вижу? Питомец нашего вепря!» Мясистые бледные губы улыбались, но лицо оставалось мрачным, и глаза смотрели с угрозой. Фалько отметил все это, пока полковничья туша грузно умащивалась на соседнем табурете. Золотой перстень с крупным голубым камнем сверкал на левом мизинце с заботливо отрощенным ногтем. «Интересно бы знать», — мелькнуло в голове у Фалько, — «что он им делает?» «Мы с вами еще не беседовали с глазу на глаз», — сказал Керальт. Фалько пригубил коктейль и сейчас же затянулся сигаретой. «Да не о чем нам беседовать», — ответил он, выпустив эти слова вместе с дымом. «Ошибаетесь. Я подумывал было пригласить вас к себе официальным порядком, но вы ведь наверняка юркнете под крылышко своего адмирала. А мне сейчас конфликты без надобности. Сейчас», — повторил он. «Но уверяю вас, рано или поздно мы поговорим». Звучит угрожающе. «Да ну что вы! Не входило в мои намерения». «И о чем же вы хотели поговорить?» Керальт пососал свою сигару, потом оглядел наросший столбик пепла и опять пососал. «О женщинах, разумеется. О чем же еще?» «О каких именно?» Керальт взирал на него, не скрывая злой насмешки, и был очень уверен в себе, в своей силе и власти. «Вам, наверное, уже рассказали, кто такая на самом деле Ева Ренхель?» «Никто ничего мне не рассказывал». Толстые губы раздвинулись в злорадной улыбке. «Зачем же лгать? Разумеется, рассказывали. И все вы прекрасно знаете. Мне интересно только, давно ли? Этот вопрос, в числе прочих, хотел бы вам задать. И задам, разумеется, когда представится к тому возможность. В обстановке более располагающей. интимной, я бы даже сказал. Фалько не ответил. Он вел взглядом по выстроенным на полках бутылкам. «Вам в самом деле не интересно, что мы с ней делаем?» — допытывался Керальт. Фалько бесстрастно продолжал созерцать ряды бутылок по ту сторону стойки. Однако бесстрастие это было напускным. Он размышлял о том, с каким бы наслаждением он разбил одной из этих бутылок рожу, нависавшую рядом. Забил бы ему его сигару в самую пасть. «Как она провела всех, а? Вас, вашего многомудрого адмирала, фалангистов, всех оставила в дураках!» Щелчком указательного пальца Фалько сбил пепел с сигареты. «Зря время теряете со мной», — сказал он, показав подбородком на спутников Керальта. «Вернитесь к своим делам». «Обштопала она вас! Выставила полными олухами и вашего вепря, и вас! Дали себя обвести вокруг пальца красной потаскухи, русской шпионки!» Фалько развернулся к нему на вертящемся табурете. Он чувствовал, как напряглись мышцы, готовясь к атаке, но знал, что она невозможна. Ни здесь, ни сейчас. Слишком много людей вокруг. И потому проглотил свою ярость, как полную сверхом ложку желчи. «Вы пришли меня провоцировать, полковник?» Лицо его закаменело, и это не укрылось от внимания Керальта. Мгновение он смотрел на руки Фалько, словно пытаясь понять, следует ли опасаться их, но всего лишь мгновение. Собственная мощь и людное место, конечно, успокоили его, прибавили скотской уверенности в себе. «Мы сейчас узнаем много интересного об этой даме», — медленно сказал он с рассчитанным злорадством, произнося каждое слово. «Благодаря нашим французским друзьям и тому, что мы всегда платим аккуратно и вперед, ибо даром только птички поют. Мы получили довольно обширное досье, а в нем... Рассказать, что в нем?» «Делайте, что хотите». И Керальт захотел и принялся рассказывать. Несмотря на свою молодость, Ева Ренхель, она же Ева Неретва, была опытным советским агентом-нелегалом. Отец ее был русский антикоммунист, в свое время высланный за границу, а мать — испанка, преподававшая в Лондоне литературу. Судя по всему, с отцом у Евы отношения не сложились, и она переметнулась на другую сторону. Еще студенткой вела коммунистическую пропаганду среди матросов. Девушку заметили. 19 лет она отправилась в СССР, где была завербована НКВД, прошла курс подготовки и по возвращении в Париж внедрилась в круги белой эмиграции. Работала успешно и попала в управление специальных операций. А Фалько, наверное, хорошо известно, чем оно занимается. Не последнюю роль сыграла Ева в том, что несколько видных троцкистов были похищены во Франции и тайно вывезены в Москву, где получили по заслугам в подвалах Лубянки. Когда же заварилась каша в Испании, ее в составе первой небольшой группы агентов под командой Павла Коваленко отправили сюда. 5 месяцев активной работы. «Вот», — заключил Керальт, — «вот какую жемчужину привезли вы нам из Аликанте!» Фалько докурил и теперь очень медленно и обстоятельно гасил окурок в пепельнице, прежде чем задать вопрос. «Что вы с ней делаете?» Полковник от его любопытства пришел в восторг. Он расхохотался, грубо и язвительно, уронив себе на пиджак пепел с сигары. «Хотите знать? Вам интересно, что мы с ней делаем? А вот что! Я доверил ее в руки самых лучших своих людей. Терпеливых, спокойных мастеров своего дела. Вдумчивых, опытных, умеющих добиваться, чтобы каждый их клиент рассказал обо всем, что сделал. А если надо, и о том, чего даже и не думал делать. Я приказал не торопиться и вытянуть все, что смогут. Имена, явки, связи, прежде чем отправить эту свинью на бойню. Вот этим они сейчас и заняты. Играют в вопросы и ответы, как на радиовикторинах». «А где ее держат?» «Ну уж это вас совсем не касается». Керальт сполз с табурета, улыбка его стала хмурой. «И само собой, среди прочих имен эта барышня назовет и ваше. И тогда мне не останется ничего иного, как получить официальное разрешение и на ваш допрос. Ничего личного, поверьте». Он на миг задумался. «А впрочем, может и нет. Может, и личное. Что уж тут, жизнь есть жизнь». Фалько бесстрастно выдержал его взгляд. «Она не может сказать ничего такого, что меня обеспокоило бы». «Ну вот, увидите». Керальт резко повернулся спиной и отошел к своим друзьям, отпечатав свою улыбку, зловещую и презрительную, на сетчатке глаз Фалько. и голова у него пылала ледяным огнем спокойной ярости. И томило мучительное желание, он чувствовал его безобманные признаки, искалечить Керальта или убить, сорвать эту улыбку с его лица. Меж тем он через мгновение заказал еще один коктейль, запил им две таблетки, снова закурил и принялся размышлять. Не оставлял он это занятие и после того, как поднялся в свой номер. Рухнул, не раздеваясь, на кровати, куря одну сигарету за другой, лежал неподвижно. Глядел в потолок. И когда встал и принялся ходить из угла в угол, останавливаясь у окна и вглядываясь в бездонную черноту затемненной улицы. Ночь нейтрально, подумалось ему. Она не за тех, не за этих, но помогает тем, кто становится на ее сторону, тем, кто умеет ее использовать. Аспирин с кофеином и адреналиновая буря, забушевавшая в крови от улыбки Лиссарда Керальта, помогали мыслить на удивление остро и четко, глубоко проникать в суть явлений, вглубь пространства и времени, во тьму этой ночи и ее возможностей. Фалько подсчитывал, рассчитывал, сверяясь с бумагами, которые доставал из ящиков. Снял крышку с портативного Ундервуда, стоявшего на столе. Снял трубку и, к удивлению телефонистки на отельном коммутаторе, заказал два крутых яйца. Их принесли через четверть часа, еще теплые. Он сунул официанту чаевые, присел к окну, очистил яйца от скорлупы, бритвенным лезвием разрезал их там, где белок загустел сильнее всего. Потом прижал к документу с грифом генерального штаба, который достал из ящика в ожидании, и, убедившись, что краска отпечаталась на белке, проштемпелевал только что отпечатанный на машинке лист. Снял колпачок с вечного пера, поставил размашистую подпись с росчерком, дал высохнуть и, сложив вдвое, спрятал в карман. Теперь черед улыбаться пришел ему, когда, рассовав по карманам пиджака и пальто все, что было нужно, включая и конверт с деньгами, прежде спрятанный им на шкафу, он закрыл за собой дверь номера и пошел по гостиничному коридору. «Какого дьявола ты приперся в такой час? Чего тебе надо?» Нельзя сказать, что адмирал принял Фалько очень уж радушно. Сентена на этот раз даже пытался загородить ему дорогу. Было уже 11 вечера, и хозяин встретил его в халате и в тех же плюшевых шлепанцах. Из-под халата выглядывала полосатая пижама. «Поговорить. А до утра нельзя подождать?» «Нет». Ответ, столь же краткий, сколь и отрицательный, пробудил любопытство адмирала. Глаза сфокусировались на лице Фалько, причем здоровый блестел одновременно и досадой, и тревогой. Жестом адмирал отослал Сентена. Потом снова воззрился на гостя, теперь уже задумчиво. «Выпьешь чего-нибудь?» «Нет, спасибо». Они прошли в гостиную. Там было темно. Адмирал задернул шторы и включил лампу. «Садись». «Я лучше постою». Адмирал уселся в кресло-качалку и привел ее в движение. Покачавшись несколько секунд, остановился. «Наверное, что-нибудь серьезное, если вламываешься ко мне среди ночи?» «Так и есть». «Хорошо, если так». Фалько взглянул на камин, где вместо догоревших дров оставался лишь дымящийся пепел. Кота нигде не было видно. «Я имел беседу с полковником Керальтом в баре Гранд-отеля. Это он ко мне подошел». Адмирал взглянул осуждающе. «И ты ради этой новости вытащил меня из постели?» Он все время улыбался, господин адмирал. Постоянно улыбался. Эта его гаденькая улыбочка не сходила у него с губ. «И дальше что?» «У него с губ, а у меня она из головы не выходит». Адмирал взглянул так, словно не верил своим ушам. Потом досадливо засопел. «Знаешь ли что? Иди-ка ты спать. Или, не знаю, выпей рюмочку. Или бутылочку. Бабу найди». «Видели бы вы его улыбку?» «Видел 100 раз. У него есть власть. Он это знает, и этим упивается. Его отставили от операции в Аликанте, вот теперь он и отыгрывается. Это естественно». Он раздраженно вскинул руку, показывая на дверь в коридор. «А теперь проваливай». Фалько не шевельнулся. Он стоял у камина в расстегнутом пальто со шляпой в руках. «Где они ее держат?» Адмирал вскинул на него глаза едва ли не с удивлением. На лице его гнев боролся с сомнением в том, что он не ослышался. «Не все ли равно, где она сидит? Эта женщина не имеет к нам отношения. Скажите мне, где она?» И не подумаю даже. Но вы это знаете. Конечно, знаю. Знаю, да тебе не скажу. Фалько постарался поймать взглядом здоровый глаз собеседника. Я никогда ни о чем не просил вас. Вот уже 5 лет я выполняю ваши приказы, и никогда ничего не... Да мне плевать 100 раз, просишь ты или нет. Адмирал нетерпеливо сжал кулаки. Я уже тебе сказал. Ева Ренхель числится за другим ведомством. Уймись ты, ради бога! Что ты тут бесишься из-за большевистской потаскухи? Из-за красной шпионки? Фалько повернул и немного наклонил голову. Потом медленно обвел круговым взглядом гостиную, словно отыскивая на темных стенах новые доводы. И секунду спустя пожал плечами. «Помните, когда вы меня завербовали?» «Помню, разумеется!» «Мы сидели в Констанце, в кафе «Венус», кажется, так». «Ну да! Дело было в июне 31-го». «Верно. Сидели вдвоем у самого выхода. Любовались природой. И вы мне сказали слова, которые я никогда не забуду. Я служил монархии, я служил республике, я не знаю, кому еще придется служить. Эта работа была бы невыносима, не будь в ней правил, пусть извращенных. Это не общепринятые правила и не благородные правила, но они наши, а первейшие из них — это вроде бы не соблюдать никакие правила. Помните? Я и в других обстоятельствах так говорил. Другие меня не касаются. Это было сказано мне. Ну, допустим, помню. Лицо адмирала смягчилось. К чему ты клонишь? Фалько улыбнулся чуть заметно, не без грусти. Знаете, почему я тогда согласился принять ваше предложение? Да нет. Вы произнесли ключевые слова. Вроде бы. Вроде бы для нас не существует никаких правил. Последовало очень долгое и глухое молчание. Адмирал медленно раскачивался в кресле, вперив здоровый глаз в Фалько. «Ну да», — произнес он наконец. «Живешь-живешь и начинаешь писать со строчной буквы слова, которые раньше писал с заглавной. Честь, Родина, Знамя». Улыбка Фалько стала благодарной. «Именно так, господин адмирал. И тогда остается только одно — мнимое отсутствие правил. И это, у таких людей, как мы с вами, тоже правило. И не хуже любого другого». Адмирал перестал раскачиваться. Выражение его лица изменилось. «Что ты намерен делать?» — спросил он. «Сорвать улыбочку с морды Лисарда Керальта». Сказано было с внезапно прорвавшейся искренностью. И адмирал заметил это. «Ты, я вижу, спятил?» — ответил он. «И еще хочешь, чтобы я тебе помогал?» «Хочу, чтобы вы мне облегчили немного эту задачу, только и всего. Вы ведь знаете, я никогда вас не впутаю в это дело. Это игра с огнем. Огонь, скажут, когда тебя прислонят к стенке. А перед этим придется испытать кое-что похуже». «Она не в тюрьме, а в каком-то особом заведении. Сам Керальт в разговоре бахвалился этим. Где же ее могут держать?» Адмирал поднялся так резко, что едва не опрокинул кресло-качалку. Сделал 3 шага к окну, словно собираясь отдернуть шторы, и остановился перед ними. «Она русская шпионка, чтоб тебя!» «Она 1,5 раза спасла мне жизнь. Вспомните». «Прочь с глаз моих!» «Не уйду». Адмирал по-прежнему стоял спиной к Фалько. «Ты просто безответственный элемент! И впутаешь нас всех в беду!» «Нет, не всех. Только себя самого. А может быть, наоборот, сумею выпутаться». «Ты, должно быть, возомнил себя очень крутым, а на деле ты просто идиот». «Не исключено. Я уже сказал вам, что никогда ничего не просил. И был хорошим солдатом. А вот теперь прошу. Прошу всего лишь назвать место. Адрес. Больше мне ничего не нужно». Адмирал медленно повернулся. Сунул руки в карманы халата. «Ее держат в доме, в котором Керальт устроил нечто вроде своей личной тюрьмы», — произнес он наконец. «Это маленький пансиончик на другом берегу реки, в Мадридском проезде. 2 км отсюда будет, возле барака дорожных рабочих. Дом 2-этажный, белый. Называется Вилла Тереза». Фалько просиял, как мальчуган, получивший хорошую отметку. Благодарю вас, господин адмирал. И что же ты намерен предпринять? Я ничем не могу тебе помочь. Ничем и никем. И не стану вмешиваться в это. В эту нелепую затею. Да и не надо. И вас я не прошу об этом. Назвали место и довольно. Адмирал взглянул на свою трубку, лежавшую на раскрытой книге под лампой, но закуривать не стал. Потом как-то беспомощно развел руками. «У тебя есть только одно преимущество. Здесь и сейчас все необыкновенно зыбко, смутно, непрочно. Чехарда. То военные, то фалангисты, то монархисты. Испания еще только образуется, формируется, понимаешь ли. А пока здесь царит настоящий хаос. Постепенно все придет в порядок. Но покуда еще много, так сказать, слепых, непросматриваемых зон. Или, если угодно, прорех. Именно о том и речь». Адмирал подошел вплотную, вытянул указательный палец и постучал им по груди Фалько. Три раза. Тук-тук-тук. Лицо его вновь посуровило. Он придвинулся еще ближе. «Но помни, если ты в такой вот прорехе застрянешь, а тебя тем временем возьмут за одно место, я от всего отопрусь. Более того, поспособствую твоему четвертованию». Он ощерил клыки, из-за которых и получил свое прозвище. Глаза Фалько заискрились смехом. «Разумеется. Мало того, я это сделаю своими руками. Сам. Лично». «И правильно, я считаю, поступите. Такое будет мое мнение». «Да пошел ты со своим мнением!» И после этих слов недовольно закряхтел. Чересчур громко и выразительно, чтобы можно было поверить, будто он и впрямь недоволен. Скорее наоборот. «А это... женщина! Она что, впрямь заслуживает, чтобы так?» Фалько с полнейшим чистосердечием мотнул головой. «Не в ней дело. Дело в улыбке Лиссарда Керальта. Я дал слово». Из дальнего конца коридора донеслась трель звонка. Адмирал удивился. «Это еще кого черт принес?» По коридору простучали шаги Сентена. Слышно было, как открылась и вновь захлопнулась входная дверь. Вскоре на пороге гостиной выросла фигура мичмана, воплощенная почтительность. В руке он держал запечатанный конверт. «Только что доставлен, господин адмирал, из главного штаба. Давай сюда!» Мичман протянул конверт. «Разрешите идти? Свободен!» Сентена вышел. Адмирал метнул быстрый взгляд на Фалько и вскрыл конверт. Через мгновение он предпринял следующие действия. Провел пальцами по усам, покачал головой и сморщил лоб. «О, черт!» «Скверные новости?» — осведомился Фалько. «Как для кого? Сегодня утром во дворе тюрьмы красные расстреляли Хосе Антонио.